Глава 22. Покинув Шереметьево, везущий меня кортеж низко полетел по Ленинградке. Мимо замелькали привычные-непривычные московские пейзажи. После, когда мы свернули на Садовое кольцо, Москва и вовсе стала почти неотличимой от себя прежней. Чисто, аккуратно, местами ярко, много людей и машин. Петроград в этом мире был столицей Российской Федерации, а Москва с относительно недавних пор, с 90-х, всего Советского Союза. И здесь, хотя въезд в старый город, как и в Питере, платный, днем и ночью без перерыва кипела жизнь. Москва никогда не спит и в моем старом мире, а здесь сам статус города располагает, практически столица мира. Французы с британцами, правда, пока с этим не согласны, но местные мои соотечественники, как понимаю, серьезно работают над решением этого вопроса. Совсем скоро машины съехали с Садового кольца и подъехали к одной из сталинских высоток неподалеку от Белого дома на площади Восстания, как я увидел табличку с названием. В моем мире эта площадь как-то иначе называлась, точно не площадь Восстания, но как, я не помнил, а скорее всего даже и не знал. Подъехали мы прямо к одному из входов в здание, и дальше я уже пошел только в сопровождении Семеновича, который явно собирался не отходить от меня ни на шаг. «Ты со Станкевичем со мной разговаривать будешь?» – спросил я у Семеновича, когда мы в лифт зашли. «Нет, рядом просто буду, за дверью. Если что, кричи». «Есть вариант, что надо будет кричать?» «Ну, вдруг он драться полезет». «Ты сейчас серьезно?» «Серьезно что?» «Что драться полезет?» Родионов тоже на нечто подобное намекал совсем недавно, и второе упоминание об этом меня, честно сказать, напрягло. Не то чтобы совсем серьезно, но такой вариант я бы не исключил. А, Семенович, в отличие от своего руководителя, в шутку сказанное не переводил. В этот момент раздался мягкий звуковой сигнал, двери лифта открылись. Мы вышли в коридор и оба, не сговариваясь, остановились, чтобы закончить обсуждение. Я посмотрел вопросительно, Семенович продолжил. Генрих несколько раз срывался на подчиненных, там... В общем, увидишь его, поймешь, у него на лице все написано. Благодарности ты от него точно не дождешься, скорее ушат помоев получишь. Насчет рукоприкладства, я поэтому и здесь с тобой. Конечно, подобное у него совсем давно в последний раз было, он уже себе такого не позволяет, но ты же сам понимаешь, как на людей действуешь. А как я на людей действую? Вот теперь Семенович удивился. Тебе не говорили? Нет. Ты всегда держишься крайне отстраненно. От этого большина свысока. Для многих это невыносимо. А уж для Генриха будет. Если будешь в разговоре с ним держать свою морду лица, как обычно, думаю, ему это очень не понравится. К тому же ты улыбаешься часто, причем делаешь это так, что очень сильно раздражает. Даже тебя? Меня не очень часто, но бывает. Вот это ничего себе. Услышанное меня серьезно озадачило. Я раньше как-то не думал об этом, то есть получается, что на многих людей я действую так же, как и Мейсон-младший со своей белозубой улыбкой. Значит, я так же, как и прокурорский сын окружающих, раздражаю. Неожиданно, очень неожиданно. Для меня услышанное оказалось самым настоящим сюрпризом. «Ладно, не расстраивайся», – заметил Семенович, как изменилось мое лицо. «Ты щегол еще. Просто жизнь до конца пока не понял. Ты ведь почти не обращаешь внимания на других, а это серьезно задевает. Но вообще тебе раньше этого не говорили ни разу?» «Нет». «У тебя друзей не было, что ли?» «Нет». Семенович только что явно забавлялся, но сейчас увидел, что я говорю серьезно, и подтрунивать перестал. «Ладно, пойдем». Квартира Генриха Стангата. Прямо вылитый музей, настоящая резиденция барства с вкраплением сусального золота к месту и не к месту. Нет, я понимаю отсутствие вкуса, но такое... К недавним словам Родионова про клинического идиота я отнесся довольно скептически. Но сейчас мне кажется, что он не просто не сгущал краски, а наоборот даже где-то не договаривал. Семенович остался в холле, а встретивший нас охранник отвел меня в кабинет, где ожидал Генрих, не знаю как по отчеству, Станкевич. Кабинет также впечатлял, в первую очередь размерами. Тут в футбол играть можно. Еще и панорамные окна, оттого немного неуютно. Очень просторно, даже слишком. Здесь скорее место не для работы, а место для выслушивания отчетов о чужой работе. Генрих Станкевич встретил меня, сидя за столом в директорском кресле. Это был импозантный мужчина с благородным профилем, волевым подбородком и пристальным взглядом близко посаженных глаз. Прическа, зачесанные вверх и назад густые, черные, и влажно поблескивающие волосы. Последний крик политической моды. Да, Родионов очень верно подметил. Ну а то, что он идиот, видно не сразу. Внешность образцовая, прямо на предвыборный плакат, голоса собирать. Когда я зашел, господин Станкевич не просто не поздоровался, даже головы не повернул, глядя на панораму Москвы за окном. И только выдержав паузу, дав возможность рассмотреть его профиль, обернулся ко мне и принялся внимательно разглядывать. Я тоже здороваться не стал, прошел через длинный, как взлетная полоса, кабинет и остановился неподалеку от стола. По-прежнему не было сказано ни единого слова. Станкевич рассматривал меня, а я его. Думая о том, что не похожа на него Алиса совсем. Единственное, что роднит, черные, как смоль, волосы. В остальном совершенно чужое лицо, даже близко нет похожих черт. Понятно, почему он ее подальше от себя столько лет держал. Особенно учитывая, что его первая жена, мать Алисы, погибла в автокатастрофе вместе с любовником. Сесть Станкевич мне так и не предлагал, но я и не расстраивался. Рассмотрев его, уже с интересом скользил взглядом по оформлению кабинета. Как-то уж слишком дорого-богато, даже давит обстановка. Я бы в таком работать не смог. Но поглазеть интересно. Как в Эрмитаже оказался. Картины еще такие и такие. Как бы это помягче выразиться? Так, это что? Реально его портрет? Посмотрев на изображение мужчины в полный рост в античном наряде среди парящих ангелов и зеленых древ, я увидел в его лице смутно знакомые черты. Перевел взгляд на хозяина кабинета, потом снова на портрет. Ну да, точно он. Обалдеть. Испанский стыд самый настоящий, когда делает что-то кто-то другое, а стыдно почему-то тебе. Моя дочь в тебя влюблена. Отвлекшись от портрета, на котором Генрих, не знаю как по отчеству Станкевич, был отображен в полный рост, в римской сенаторской тоге с пурпуром, я посмотрел на него оригинального. Говорить ничего не стал, все еще не в силах отойти от удивления портретом. Оказался еще и огорошен таким нетривиальным началом беседы. «Так и будешь молчать?» – поинтересовался хозяин кабинета. Станкевич сейчас сидит и смотрит на меня снизу, но он вальяжно развалился в кресле и положил руку на столешницу так, что возникает ощущение, будто взгляд сверху вниз. «Да, так смотреть уметь надо». «Это был вопрос?» – пожал я плечами. «Если вопрос, то я не знаю, влюблена или нет в меня ваша дочь». Уголок рта у собеседника после моих слов заметно дернулся. Он явно хотел сказать что-то резкое, но в последний момент передумал. Помолчали еще немного. Я вернулся вниманием к удивительному портрету. Станкевич сел прямо и буравил меня взглядом. Прошло около минуты, после чего он вдруг открыл ящик стола и одну за другой выложил на стол 10 пачек 100-рублевых купюр в банковской упаковке. «Хорошие такие пачки, красивые. Каждая 10 тысяч рублей», – быстренько прикинул я. «Большие деньги, почти 10 мустангов, вернее кугуаров, подобных тому, какой я себе во Флориде купил». «Здесь 100 тысяч рублей. Еще 200 тысяч я переведу тебе на счет». «Может быть, Семенович слишком предвзято к Станкевичу относится?» «300 тысяч – хорошие деньги». «На квартиру в приличном районе Петрограда, конечно, не хватит, но можно купить приличную квартиру в хорошем районе или две отличных квартиры в приличном районе». «В общем, серьезно ошибся Семенович в утверждении, что благодарности я не увижу». «Понятно, что оценивать деньгами жизнь дочери моветон, со своим положением Генрих Станкевич мог бы что другое предложить, но, наверное, благодарит, как умеет». «Я даю тебе 300 тысяч, чтобы ты близко к моей дочери больше не подходил и вообще забыл о ее существовании». «Многим мне в рот, вот это поворот», как говорила одна моя хорошая подруга. «Правота Семеновича вернулась во всей красе, это совсем не благодарность. Деньги – просто решение возникшей в их семейке проблемы. На самом деле 300 тысяч в иной ситуации я бы взял. Приличная сумма, такая лишней в хозяйстве никогда не будет. Я и за одним рублем-то наклоняюсь, если увижу, что на земле валяется, меня ждет. Это ж деньги, но Генрих Станкевич явно своеобразный человек, и если я сейчас возьму у него деньги, он наверняка воспримет это так, как будто мне их в долг дал. Либо же, что даже вероятнее, как будто я их у него украл». Наверняка так и будет, и по возможности он мне или всегда об этом будет напоминать, как возможность появится, пусть даже и не лично, или вовсе возненавидит. Действительно, передо мной деятельный и опасный идиот, несмотря на удивительно располагающую внешность. Правильнее было бы сейчас мне отказаться и уйти, но мудрый Семенович оказался прав не только в том, что я здесь благодарности не дождусь. Прав он оказался и насчет ушата помоев, а я не люблю, когда на меня выливают ушат помоев. Вы можете все 300 тысяч безналичным расчетом перевести? Могу. Вы про такой фонд «Справедливая помощь» слышали? Да. Какое это имеет отношение к делу? Переведите все 300 тысяч на его реквизиты, пожалуйста. Я туда сегодня позвоню, предупрежу, что будет перевод, и скажу им, сколько денег на какие проекты адресно распределить. Станкевич молча с удивлением на меня смотрел. Подобного захода он точно не ожидал, и сейчас, не справившись с эмоциями, даже хватанул пару раз в воздух, как брошенная на лед рыба. «Это все?» – спросил я и, встав полоборота, показал в сторону двери. «Я могу идти?» «Ты ничего не хочешь мне сказать?» – разродился Станкевич довольно странным вопросом. «О, я многое хотел бы ему сказать. Как говорится, если зовете меня на корпоратив, упорно уговариваете выпить с вами, будьте готовы услышать о себе много нового и интересного. Ладно, это я сам с собой шучу. Просто настроение почему-то хорошее. 300 кусков настоящих денег в благотворительный фонд. Приятно делать добрые дела». Без шуток, реально настроение улучшилось. Поэтому, как бы много всего не хотел я сказать господину Станкевичу, делать этого, конечно же, не буду. Так что я лишь развел руками, жестом показывая, что не понимаю, чего от меня хотят. «Тебе настолько безразлична моя дочь?» Это вопрос, не имеющий никакого отношения к делу. «Почему?» «Ты дурак, что ли? Как это почему? Кто из нас второй секретарь обкома, ты или я?» Так и захотелось ему сказать. Сдержался, заговорил ровным тоном, объясняя вроде бы очевидное. «Потому что мы с ней из разных социальных групп. Речь о мимолетной интрижке, как понимаю, не идет, а вы заранее планируете хорошее замужество для своей дочери. Для этого нужно выбирать и жениха из своей социальной страты, причем такого жениха, который как минимум или имеет крепкое положение и перспективы в высоком обществе, или умение грамотно управлять деньгами. Большими деньгами, а не такими, как... Я показал на стопке на столе. Иначе дети Алисы, ваши внуки, будут вынуждены ходить на работу 5 дней в неделю, зарабатывая себе на жизнь. У меня нет ни положения в обществе, ни умения управлять большими деньгами. Это же любому дураку очевидно. Или вы меня сейчас просто на сообразительность проверяете?» «Ха, похоже, последняя подача оказалась явно лишней. Я уже как-то имел неосторожность испортить отношения с одним директором еще в другом мире». Тогда тоже речь шла о вполне очевидных вещах, и я, не думая, произнес фразу «Это же любому дураку очевидно». Как тогда оказалось? Не любому. Понятно, что нюансы воспитания и пристройства наследников состоятельных семейств – не общественное достояние, но я никак не думал, что господин Станкевич так удивится сказанному сейчас. Мне об этом отец с момента первых проблесков разума периодически долдонил, усилив громкость наставлений, особенно, когда у меня первые подруги появляться начали. Или Станкевич сейчас не от этих моих слов удивляется. Вообще не могу понять по его лицу, чего он от меня ждет и чего хочет услышать. Жениху вашей дочери не в последнюю очередь необходимо будет принять на себя обязательства по сохранению накопленного вами семейного капитала. Я под это просто не подхожу. Очевидно, что стоит вам выйти на покой, как меня тут же сожрут. Здесь я немного лукавил, конечно, не договаривая, что у меня в этом мире есть немного важных дел, которые не предусматривают возможной роли кавалера Алисы, боже упаси. Станкевич молчал, по-прежнему очень странно на меня глядя. Даже не могу понять его эмоций, каша какая-то. В покер я бы с ним точно играть не стал. Вообще непонятно ничего, просто не прочитать его. Как будто настройка радиоприемника взбесилась, сплошное шипение, мельтешение нескольких голосов накладываются. «Ладно, надо заканчивать уже. В общем, под роль жениха не подхожу, так что обсуждать эту тему не вижу смысла. У меня нет положения в обществе, у меня нет грамотности в управлении большими потоками денег. Кроме того, мне это неинтересно. Теперь я могу идти?» «Тебе неинтересно, Алиса? Речь сейчас была об управлении большими потоками денег. Это мне неинтересно». «А она совсем тебе не нравится, правильно понимаю?» «Но вот опять, почему за рыбу деньги, дядь? Ну хорош, прекращай!» Захотелось уже мне повысить голос. но я сдержался. Ваша дочь красивая и умная девушка, но нравится она мне или нет, еще раз, не имеет отношения к делу. Она в тебя влюблена без ума. Это пройдет, успокаивающим тоном, как доктор на приеме, произнес я. Если является проблемой, отправьте ее на несколько месяцев куда-нибудь подальше, а еще лучше волонтером в госпиталь или приют для животных. Это все, что ты мне можешь сказать? Господи, какой же он тупорогий, просто никак его не пробьешь. Похоже, у него лобовая броня плавно переходит в затылочную кость. Как Артур Волков из логистики любил говорить, когда кто-то жестко тупить начинал. Единственный нормальный человек в том вертепе различных совещаний, который я имел счастье посещать в прошлом мире во время своей недолгой карьеры. Он еще много такого хлесткого говорил, я за ним иногда даже записывал. Генрих Станкевич между тем продолжал смотреть на меня с вопросом ожидания. Наверное, лучше бы мне было бы сейчас промолчать, но все же на волне хорошего настроения от 300 тысяч на благотворительность «легко пришли, легко ушли», и от удивления его непробиваемостью я не удержался. Знаете, когда я спасал жизнь вашей дочери, совершенно не думал о том, чья она дочь. Я даже этого не знал, а если бы знал, тоже не думал бы. Более того, вытаскивая ее из воды, я совершенно не думал о том, что она в отношении меня вела себя крайне невоспитанно и невежливо. Вот почти не соврал, там ведь такие сиськи были, что я в тот момент на них немного отвлекся, даже несмотря на надвигающийся на нас вал цунами. И сейчас, видя причину и размер вашей оценки жизни и спокойствия вашей дочери, хочу сказать, я просто сделал то, что сделал бы каждый на моем месте. Не стоит таких огромных благодарностей. Теперь все, я могу идти. «Пшел вон!» – с гримасой отвращения махнул рукой Станкевич. Вот тут-то у меня планка моей девиантной частично демонической сущности и упала. Прямо одномоментно, буквально краткий миг повело морозцем по плечам, и в груди уже возник ком обжигающей холодной ярости. «С зеркалом так общайся, дегенерат!» «Что?» – свистящим шепотом выдал ошарашенный Станкевич. «Что слышал? Вежливости для начала возьми пару уроков, прежде чем к людям из норы вылезать. Животное ты тупое!» «Ты что сейчас сказал, молокосос?» Загремел голосом Станкевич, поднимаясь из-за стола и буквально нависая надо мной. На других, наверное, это действовало. «Ты глуховат или туповат?» Вопреки его ожиданиям, я сделал мягкий шаг вперед. Говорил я негромко, спокойным тоном, но, видимо, это я краем обычного сознания отметил. Станкевич что-то увидел в моем взгляде, интуитивно почувствовал опасность. А опасность была реальная. Я ведь сейчас не совсем человек. Демоническая сущность в моменте берет вверх. Мне сейчас убить его, как кашлянуть. Я собой вообще не владею. Станкевич инстинктивно почувствовал опасность, но недооценил свои предчувствия. У него, как понимаю, тоже сейчас в груди клокотала ярость, только горячая, а не ледяная, как у меня. «Сучонок, да я тебе сейчас колено прострелю и посмотрим, как ты запоешь!» Интуиция опасности подвигла этого дурака только на то, чтобы повысить градус угрозы. Частично подтверждая слова делом, Станкевич даже демонстративно выдвинул ящик стола. Был там пистолет действительно или просто пугает, проверять я не стал. Сделал длинный скользящий шаг вперед и, что было сил, ударил подошвой в край столешницы. Стол от удара проехался назад около метра, ударил Станкевича в район бедер и заставил его отшатнуться. Я уже прыжком запрыгнул на стол, схватил Станкевича за волосы высокой набриолининой прически и спрыгнул обратно со стола задом и назад рывком потянул голову за собой. Второго секретаря московского обкома головой об стол, безо всякой вежливости и такта, подсказал в этот момент внутренний голос. Нос Станкевича встретился со столешницей с неприятным звуком. Он заорал, выпрямляясь, волосы я его уже отпустил, отбросив вырванный клок. Станкевич ревел от боли и ярости, замахал руками, а я схватился за край стола и могучим рывком подбросил его, опрокидывая. Станкевич снова получил столешницы по лицу и отшатнулся. Он запнулся о ковер каблуком, заваливаясь назад, и с глухим стуком с размаха падения вошел затылком в стекло панорамного окна. Стекло оказалось крепким, не разбилось. По нему Станкевич и сполз вниз, не потеряв сознание, но явно потеряв ориентацию. «Нет, нет, нет, нет, стой! Это уже мой внутренний голос разума истошно закричал, обращаясь к самому себе. Было чего кричать. Проходя мимо опрокинутого стола, с пола я подхватил бронзовую статуэтку красивой девы. Перехватывая ее за голову на манер булавы, с боевой частью в виде тяжелого основания. Жить Станкевичу оставались считанные секунды. Я сопротивлялся демонической сущности как мог, но у меня просто не получалось взять свои действия под контроль. Пока не получалось. Я почувствовал, что бездушный холод отступает еще немного и... «Пожалуйста, не надо!» – раздался за спиной девичий голос. Обернулся я резко, готовясь атаковать, и увидел Алису. Девушка стояла, прислонившись спиной к дальней стене, закрывая лицо руками. Вот почему Станкевич так себя вел. Алиса все это время находилась здесь, слушала нашу беседу. Слушала, а не наблюдала. Взгляд бы я почувствовал. Зато чувствовал какое-то иное внимание. Вот это не давало мне покоя. Это, оказывается, не у Станкевича такой тяжелый взгляд и раздра эмоций. Это просто не только мы с ним в кабинете были. И понятно, теперь вопросы его вроде на первый взгляд такие тупые и повторяющиеся. Все потому, что ответы на них предназначались не для него совсем. Как просто. После прозвучавшего только что возгласа Алисы, ледяная жажда убийства меня практически отпустила. Но обжигающий холод ярости из груди еще не ушел. Поэтому, чтобы не доводить до греха, я швырнул бронзовую статуэтку прямо в голову портрета на стене. Четко попал, аж в стене вмятина появилась заметная, на все лицо. Только лавровый венок теперь четко виден остался. Желание убивать как рукой сняло, от осознания того, что могло только что произойти, окатило волной жара. «Прошу понять и простить, был напуган», — поднял я открытой ладони, обращаясь к Алисе. «Какой у меня удивительно ровный и спокойный голос». Глянул на пытающегося подняться Станкевича, на перевернутый стол, он лежит ножками вверх, и если там все же есть пистолет в ящике, быстро его не достать. Ладно, здесь уже ничего не исправишь, последняя подача с ноги в голову второму секретарю московского обкома тоже, наверное, будет лишней, так что пора сваливать отсюда. «До свидания», – вежливо попрощался я с ворочающимся на полу хозяином кабинета и направился к выходу. Девушка Алиса в этот момент отлипла от стены, и вот теперь вижу там рядом ширму, за которой она стояла. Алиса быстрым шагом направилась в мою сторону. Лицо все в дорожках слез, но вид сосредоточенный. Я притормозил чуть, думая, что она собралась мне что-то высказать, но Алиса просто пошла рядом вместе со мной, направляясь в сторону выхода. «Алиса!» – прокрепел от стены Станкевич, пытаясь подняться. «Пошел ты!» Пронзительно, едва не срываясь в истерику, крикнула Алиса у самой двери. «Ты мне не отец!» Я только вздохнул мысленно. Вот что бывает, когда не воспитываешь своих детей. Они просто перестают быть твоими. Крикнула Алиса, кстати, как раз в тот самый момент, когда я открывал дверь. Охранник Станкевича, да и Семенович столь неожиданному появлению девушки серьезно удивились. Они и так были взбудоражены шумом из кабинета, по виду обоих заметно. «Семенович, у нас большие проблемы», – буднично сообщил я. «Руки назад!» – Семенович в момент нашего с Алисой появления уже держал пистолет, направив его на охранника. Вжикнули пластиковые браслеты на запястьях и щиколотках. Пара секунд, и охранник Генриха Станкевича остался сидеть на диване. «Ничего личного, дружище!» – похлопал его по плечу Семенович. После этого посмотрел на меня крайне выразительно. Вот в его взгляде, в отличие от бездны в глазах Станкевича, я прекрасно увидел легко читаемые эмоции, а также невысказанные матерные конструкции. После столь короткого и мимолетного, но выразительного обмена взглядами, мы быстрым шагом направились к выходу из квартиры. Алиса, шмыгая носом и вытирая льющиеся градом слезы, шла с нами. Что с ней делать, теперь ума не приложу. Впрочем, это не самая главная сейчас проблема – вопрос стоит, что вообще теперь делать, о чем Семенович, когда мы, игнорируя лифт, сбежали по лестнице и погрузились в машину, спросил чуть-чуть иными словами. Алиса в машину села вместе с нами. Вроде как-то странно, что девушка едет с нами, зачем, а вроде и не прогнать ее, оставляя наедине со случившейся семейной катастрофой. Наша машина резво тронулась с места и, проскочив по дворовым проездам, повернула налево на широкую улицу. Как называется, не знаю, но для меня улица особенная и узнаваемая. В моем мире именно здесь разворачивались одни из основных событий путча 91-го года. Основные уличные события, конечно же, а не предшествующие им кабинетные. Чуть погодя мы выскочили на Новоарбатский мост. По этим улицам я гулял и в моем мире, и в этом, когда недавно Москву посещал. Это все я обдумывал и глазел я по сторонам потому, что все в машине молчали. Я сначала недоумевал, почему Семенович ничего не говорит, ничего у меня не спрашивая, но очень быстро понял причину. Ехать оказалось всего несколько минут. После того, как мы перескочили через Москву-реку и съехали с моста, машина сразу же повернула к гостинице «Украина», еще одной сталинской высотки. Заехали во двор под шлагбаум, подъехали к служебному входу. Быстрым шагом прошли, почти пробежали через холл, поднялись на 29 этаж. Здесь, в просторном номере, нас уже ждал Родионов. Неожиданно он вроде улетел, похоже, или планы поменялись, или кто-то меня, мягко говоря, слегка обманул. Родионов явно был сориентирован примерно о произошедшем, потому что мерил шагами гостиную номера, и когда мы вошли, взглядом и жестом показал всем рассаживаться. «Рассказывай», – обратился он ко мне.